«Арзамас» представляет курс Анны Егоровой «Культура Японии в 5 предметах». Лекция 4. Веер. Как им играть, завлекать и защищаться. Веер кажется таким же символом Японии, как ширма или меч. Образ веера как непременного атрибута красивой жизни был растиражирован в Европе в конце XIX – начале XX века, когда появляется литература на японские сюжеты и японские оперы. И у таких художников, как Джеймс Уистлер, Джеймс Тиссо, появляются модели в японских кимоно и обязательно с веерами разных форм. Веера подбирали по цвету, по интересной неожиданной форме, и мало кто догадывался, что все эти веера имеют очень давнюю историю, и каждый из них имеет свою функцию, свою символику и, разумеется, свой декоративный строй, который не вполне вписывался в японизм Европы. Первые веера появляются у древней японской аристократии вместе с китайским влиянием в эпохе Асука и Нара, это 6-8 века новой эры. С континента Япония позаимствовала целый культурный комплекс. Это была сама идея государственности, институты власти, письменность, буддизм. Ну и, разумеется, вместе с этими всеми явлениями в Японию пришел китайский костюм и китайские аксессуары, многие из которых были символами статуса человека, его социальной позиции и его финансового могущества. Ранние веера, точнее церемониальные опахала, в Японии делались из перьев птиц. Самый древний сохранившийся веер хранится в императорской сокровищнице Сёсуин в городе Нара. В этой сокровищнице собирались предметы, которые поступали в Японию в основном с континента. Япония в это время была крайне восточной точкой Великого шелкового пути. В этой императорской сокровищнице можно было найти персидские вещи, китайские, центральноазиатские и даже европейские. Веер, который хранится в этой сокровищнице, вероятно, был сделан в самой Японии и навеян китайской культурой. Этот веер также сделан из птичьих перьев. Его преподнесла сокровищница вдова императора Сёму в 756 году. Позднее веера из перьев вытесняются в японской культуре, и основным материалом для производства вееров становится дерево, бумага и шелк. О китайском происхождении этого веера напоминает буддийская иконография. Одним из почитаемых богов счастья в Японии был Хотей. Как правило, он изображается тучным, веселым человеком, полуобнаженным, который сидит, развалясь, опираясь на свой огромный мешок, в котором находится счастье и благополучие. В руке Хотей, как правило, держит нескладной веер-лопатку Учива. Этим веером он отгоняет все напасти и привлекает счастье. Самые ранние веера, так называемые Учива, это веера-лопатки, нескладные. На бамбуковый каркас или каркас из любого другого дерева наклеивался или натягивался лист бумаги или шелк. Веер этот имеет китайское происхождение так же, как и божество Хотей, по-китайски Будай, и является символом благополучия и радости. Сразу после появления вееров в Японии они стали атрибутами буддийских монахов и священников и частью японского придворного церемониального костюма. В отличие от европейской традиции, веер был аксессуаром как мужским, так и женским. Одновременно с веером-лопаткой в Японии появляется складной веер оги. Он считается, собственно, японским изобретением. Первые упоминания о таком складном веере встречаются в X веке, и здесь источником наших знаний служат знаменитые японские романы. В конце X – начале XI века был создан знаменитый роман «Повесть о блистательном принце Гэндзи» придворной дамы Мурасаки Сикибу. И вот в этом романе мы уже можем увидеть упоминание складного веера и понять, что он становится непременным атрибутом аристократического костюма. Корейские и китайские источники утверждают, что японские складные веера в XI веке уже экспортировались на континент и были очень дорогостоящим и важным дипломатическим подношением. В самой Японии эти два типа вееров, нескладной лопатка учива и складной оги, сосуществовали на протяжении долгих веков. И за это время было разработано огромное разнообразие форм и способов декора вееров. Формы и декор зависели от функции веера, от места производства, от статуса владельца и даже от профессиональной принадлежности владельца. И самое удивительное, что веерами в Японии пользовались представители всех слоев общества, начиная от аристократии и высшего духовенства и заканчивая самыми простыми горожанами. В X-XI веках имели хождение два типа складных вееров – из деревянных пластин, соединенных шнурами, или веер с тонкими планками, поверх которых наклеивалась бумага. Деревянные пластинчатые веера с росписью, разноцветными шнурами и длинными кистями были прерогативой высшей придворной аристократии. Цвета шнуров и кистей соответствовали придворным рангам. Фиолетовый или темно-лиловый цвет мог использовать только император, хотя со временем такие жесткие установления несколько расшатывались, и в более поздние эпохи фиолетовый цвет, так называемый цвет мурасаки, стал доступен представителям и более низких рангов, а потом и вошел в городской обиход. Пластины вееров делались из кипариса, поэтому по-японски сам тип таких вееров получил название хиоги, то есть кипарисовый веер. Для девушек до 16 лет такие складные пластинчатые веера делались из древесины кедра, криптомерии. Считалось, что эта древесина может отгонять злых духов. Девушку нужно было хранить в особой ритуальной чистоте до времени ее замужества, и такой веер-оберег ограждал ее от любых неприятностей и вмешательства злобных божеств. Роспись вееров была тоже в основном благопожелательной. Наиболее распространенными придворными символами благоденствия были сосна, символ стойкости и долголетия, журавль, также символ долголетия, и огромное количество разнообразных цветов, которые соответствовали сезонам, сменяющимся в окружающей природе. В европейской традиции такие складные веера из пластин получили название бризе. Некоторые японские исследователи считают, что прообразом веера бризе в Японии послужили таблички мокан. Это деревянные таблички длиной около 25 сантиметров, шириной 2-3 сантиметра и толщиной буквально в несколько миллиметров. Такие таблички использовались при дворе для записи указаний, и каждый чиновник имел в своем распоряжении достаточно толстую пачку этих моканов. В храме Тодайдзи хранится коллекция из 20 таких табличек с записями. На одном из концов этих табличек, на всех из них, были проделаны отверстия. И возникает предположение о том, что в эти отверстия была вставлена бечевка, которая скрепляла эти разрозненные таблички в своеобразную книгу. И вполне вероятно, что кто-нибудь из чиновников или монахов, ведущих записи, скрепив свою книгу подобным образом, вдруг невзначай обмахнулся ею. И таким образом родилась идея складного веера из пластин. Складные веера с бумажными или шелковыми экранами также появляются около X-XI века. Вполне возможно, что они послужили логическим продолжением вот этих деревянных кипарисовых вееров. Для того, чтобы сэкономить дорогостоящую древесину, эти пластины могли делать все тоньше и тоньше и заполнять пространство между ними либо бумагой японского производства, либо шелком. На бумажном или шелковом листе можно было уже наносить какие-то узоры, рисунки, а иногда и тексты. Но особое внимание уделялось декору гард. Гарды — это две жесткие деревянные пластины, которые с двух сторон охраняют бумажный лист и которые мы видим, когда веер сложен. Такие гарды делались из дерева, инкрустировались полудрагоценными камнями или другими драгоценными материалами. Иногда они делались из черепахового панциря. Позднее гарды начали делаться из слоновой кости, но это уже довольно поздний тип вееров, который шел в основном на экспорт в страны Европы. Но в любом случае, немногие ранние веера сохранились до наших дней. Использование веера по назначению сильно изнашивает бумагу и шелк. И о ранних веерах XI-XII веков мы тоже можем почерпнуть сведения в основном из литературы. Наиболее ранние сохранившихся бумажных экранов для вееров оги хранятся сейчас в сокровищнице храма Сетэнодзи в Осаке и были созданы в XII веке. Замечательно, что это не роспись цветами или птицами, не благопожелательные сюжеты, которые мы уже перечислили, это иллюстрации к священным текстам буддизма, к сутрам. В этой серии рисунков 115 листов, и, вероятно, некоторые из них никогда не были использованы для оклейки вееров. Форма оги, то есть форма разложенного экрана, была использована художником только как знак высокого положения заказчика или самого монастыря. На более позднем листе, в конце 17-го, начало 18 века, бывшим некогда функциональным предметом, изображена группа из аристократа и его слуги, который несет его посох. Эта сцена имела религиозное или ритуальное значение, а богатый декор фольгой и роспись звучными красками только подчеркивает торжественность и высокую стоимость этого предмета. В общем, роспись вееров шла в том же жанровом и стилистическом направлении, в котором развивалась и вся живопись Японии. На веера наносились и религиозные сюжеты, и сцены жанра «Цветы и птицы», и пейзажи, и роспись монохромной тушью с сопроводительными поэтическими надписями. Многие выдающиеся художники Японии, такие как Тавараэ Сотоцу в XVII веке, позднее Агата Корин в XVIII веке, мастера придворных школ Кана и Тоса, все они занимались росписью вееров. Создавали бумажные экраны разных типов и для вееров-лопаток Утива, и для складных вееров Оги. Работы мастеров были настолько драгоценны, что старые использованные экраны со сломанных вееров не выбрасывали, а наклеивали на шелковые свитки и демонстрировали как произведение искусства или наклеивали на золотые фоны ширм. Таким образом, до нас уже в таком наклеенном виде дошли многие работы выдающихся живописцев XVII-XVIII века. Веер, конечно, не только маркировал придворный статус владельца и помогал пережить знойные летние месяцы, но и служил средством развлечения. В придворной среде IX-XI века возникает несколько версий игры в веера. Придворные кидали на циновки свои складные веера Оги и по открывающемуся рисунку должны были угадать или узнать либо полный сюжет изображения, либо литературное произведение, которому была посвящена роспись, или, если на веере была нанесена поэтическая надпись, аристократы должны были по немногим открывшимся строчкам восстановить полный текст и указать авторство и название произведения. Ну и со временем интеллектуальный пафос этой игры несколько снизился, играть стали на меткость. Например, необходимо было выложить брошенными веерами определенный рисунок на циновке или открыть определенный сегмент веера. К XVII веку веер и игры в веера уже выходят из высоких аристократических кругов и сперва попадают в самурайское сословие, а затем и распространяются среди горожан. Как раз в городской среде интеллектуальная составляющая игры совершенно исчезает, и веера мечут на меткость в специальные мишени. Более того, во многих увеселительных кварталах в веера играли на деньги. Это не могло оставить равнодушными правительство эпохи Токугава XVII-XIX веков. Правительство Токугава постоянно следило за моралью и нравственностью своих подданных, поэтому регулярно создавались указы, запрещающие и предметы роскоши, и игру на деньги. Тем не менее, это не остановило горожан, тем более что доказать факт игры на деньги было практически невозможно. Веер был у любого горожанина, мишенью мог служить любой предмет, и даже если, например, полиция появлялась в игорном заведении, веера моментально складывались и прятались за пазуху или за пояс, а мишень могла висеть на самом видном месте, не вызывая никаких подозрений. Ну, веер имел и другие необычные для Запада функции. Я уже упомянула, что веера бытовали среди самурайского сословия как защита от летнего зноя и как средство развлечения, как элемент игры. Своеобразием отличались так называемые гумбай утива. Это не складные в виде лопаток, именно военные боевые веера. На них наносились родовые гербы военных кланов или благопожелательные символы, иногда изображения созвездий, луны, солнца. Вот эти броские рисунки были видны издалека, и первая функция этого веера – сигнальная. На поле боя военачальник или командир небольшого отряда, показывая разнообразные знаки этими веерами, мог управлять войсками. Многие такие веера гунбай утива обрамлялись металлом, а иногда были целиком сделаны из металла. Такой предмет мог служить не только средством передачи сигнала, но и, собственно, боевым оружием. Действительно, веера гунбай утива выполняли такую функцию, но в основном оборонительную. Существует знаменитая легенда о двух японских военачальниках эпохи сражающихся провинций в середине XVI века. Этот драматический период японской истории создал целую мифологию самурайства, мифологию идеальных противников. Одними из таких идеальных противников считаются Такеда Синген и Уэсуги Кэнсин. По преданию, во время войны этих двух кланов Уэсуги Кэнсин во главе небольшого отряда ворвался в лагерь своего противника и застал его врасплох. У Сингена не было времени достать свой меч и отразить нападение Уэсуги Кэнсина, но в руках у него находился вот этот самый Гунбай Учива, и молниеносным движением Синген поднимает его и отражает меч своего противника боевым веером. После этого Уэсуги Кэнсин, как благородный воин, прекращает атаку и, отдав должное решительности, смелости и находчивости своего противника, покидает лагерь. Вот эта легенда демонстрирует и дух самурайства, и возможности использования веера Гунбай Учива. Эта форма сохранилась и в современной Японии. Мы сейчас можем видеть на схватках сумоистов рефери в роскошном одеянии из парчи и шелка, в черной придворной шапочке эбоси на голове, а за поясом судья носит короткий клинок танто. Этот клинок должен символизировать честность рефери, серьезность его решений и готовность собственной кровью искупить ошибку. Веер Учива также входит в обязательные атрибуты рефери сумо. И он не просто дополняет этот образ высокого военного чиновника, но и служит для управления поединком. На поле боя использовались не только веера-лопатки, но и складные веера. В первую очередь они использовались для подачи сигналов, так же, как и учива гунби. Но существовал и особый тип боевого веера оги, в котором основа от 8 до 10 спиц была сделана из металла, и гарды также были металлическими. Очень часто верхнюю кромку экрана окантовывали металлическими листками, и в результате появлялось мощное и весьма опасное оружие. Техника фехтования таким веером была близка к технике боя на мечах, и отражать атаки и наносить противнику удары можно было как сложенным веером, вот этими жесткими металлическими гардами, так и раскрытым, используя верхнюю часть веера буквально как боевой клинок. В лекции о японском мече мы говорим о Минамото Йосицуне, которому в японской истории приписываются сверхъестественные воинские способности, отчасти связанные с тем, что искусству фехтования он обучался у горных духов Тенгу на горе Курама. Неудивительно, что и начало фехтования боевым веером Уоги также приписывается именно этому герою. Складной веер был обычным аксессуаром повседневного воинского, мужского, городского костюма, не привлекал особого внимания, поэтому, как и в случае с игрой на деньги, боевой металлический веер можно было носить даже в тех случаях, когда самураям нельзя было появляться с оружием при дворе. Не вызывая подозрения, в своем рукаве самурай мог пронести такое оружие на любую церемонию и использовать в том случае, если ему грозила опасность. Простолюдинам было вообще запрещено носить мечи с конца XVI века, и, опасаясь бандитов и даже тех самураев, которые не брезговали грабежом, оставшись без господина, некоторые зажиточные крестьяне, монахи, купцы и ремесленники также носили такой веер как оружие, не вызывая никаких нареканий. Связь между веером и холодным оружием была настолько тесной, что существовали кинжалы танто, ножны которых выполнены в виде сложенного веера. Это могло быть и тайное оружие самурая, и даже оружие лазутчиков-синоби, которых мы с вами знаем как ниндзя. Но в записанной истории ниндзя нет ни одного упоминания о тайном клинке, который бы маскировался под веер. Так что, скорее всего, это также легендарная история, которая передается из уст в уста и получила особенную романтическую окраску на Западе. Мы сейчас говорили о тех функциях веера, которые отличают японскую традицию от европейской. Ну, боевых вееров в Европе не было, но еще одна функция веера нам вполне понятна. Веер – непременный участник исполнительских искусств. Веера с XIV века становятся важным атрибутом придворных представлений с церемониальными танцами или спектаклями театра Ногаку. Театр Ногаку – это придворные действия. Это многочасовые представления, в основу которых положены древние мифы или буддийские сказания, легенды. Этот театр был не театром развлечения, а театром ритуала. В городской среде процветала иная культура. Представления городского театра кабуки были наполнены экстравагантными сценами, динамичными движениями, буйными сценами сражений, и веер использовался как элемент сценического костюма. В кабуки все женские роли, ну, так же, как и в ноугаку, исполняли исключительно мужчины. И мужчины-исполнители женских ролей в кабуки становятся со временем образцами, эталонами женственности. А танцы в их исполнении, в том числе и танцы с веерами, были образцом для подражания горожанок разных сословий. Для танцев и представлений театра кабуки использовался складной май-ооги, то есть танцевальный веер с небольшим количеством планок от 5 до 7. Такая экономия объясняется тем, что во время экстравагантных и резких движений веер подвергался достаточно большой нагрузке, и чтобы он выдерживал не одно представление, делались широкие пластины с широкими, очень плотными бумажными экранами. Росписи на таких веерах были броскими и яркими для того, чтобы их можно было разглядеть с дальнего конца зрительного зала театра кабуки. Поскольку японский женский костюм всегда ограничивал движение ног, основным выразительным средством в японском танце были жесты и движения рук. И веер поэтому служил продолжением руки, акцентировал жест, делал жест более широким и выразительным и, в общем, диктовал определенную пластику сценического движения театра. В некоторых пьесах ногаку и кабуки сохранились древнейшие типы вееров, давно вышедшие из общего употребления. Так, веера хи-оги из деревянных пластин сегодня можно увидеть либо во время церемонии императорского двора, либо на сцене театра ногаку. В театре ногаку, как правило, многочасовые представления открывались пьесой «Окина. Старец». Эта пьеса включает в себя танцы, которые пришли в театр из древнейших культов плодородия и поклонения предкам. Собственно, старец Окина – это обожествленный предок. Актер в роли старца появляется на сцене с веером из кипарисовых пластин в руках. Это тот самый веер хи-оги, и который был прерогативой высшей аристократии Японии в 9, 10, 11 веках. На веере старца изображена столетняя кряжестая сосна и черепаха. Черепаха, которая также является символом долголетия и мудрости. Как и весь реквизит японского театра, веер мог указывать на смену времени года или указывать на время суток, сообщать о настроении героев, их судьбе и, может быть, даже об их истинной сущности. Вся символика изображений на веере, его цвета, характер движений и даже издаваемые веером звуки служили, если можно так сказать, сурдопереводом того, что происходило на сцене. Сценическая речь этих жанров, особенно ногаку, чрезвычайно сложна для восприятия на слух. Распевные речитативы, внезапное повышение-понижение тона актера делают очень сложным распознавание речи. И веер на сцене действительно помогал понять, что происходит. Со временем сами зрители стали приходить на представление, имея в руках веера в качестве либретто или программы. На таких зрительских веерах писали, какие актеры сегодня задействованы в представлении, и краткое содержание спектакля, а иногда даже текст всего спектакля, разбитый на акты. Со временем на веерах для зрителей театра кабуки стали появляться не только тексты, но и изображения актеров или целых театральных сцен. Создание бумажных экранов с театральными сюжетами вполне укладывается в такой жанр гравюры, как якуся-э, изображение актеров, но получил в японской истории искусства специальное название учива-э, то есть картины на веерах. Формат учива гораздо лучше подходил к художественному осмыслению, чем складного ооги. Плоский, не складывающийся веер позволял хорошо рассмотреть изображение, не искажая его. Знаменитые мастера гравюры, такие как Утагава Куниёси, в первой половине XIX века создавали целые серии композиций для вееров с портретами актеров, театральными сценами или иллюстрациями легенд и мифов, и даже с юмористическими сценками, в которых коты пародируют занятия людей. Вот такие листы учива-э, картинок для вееров, часто со сложными цветовыми решениями и изысканными рисунками, все еще оставались тиражной продукцией. Такие театральные веера, как правило, не украшались ни золотой фольгой, ни золотым напылением и редко долго служили. В магазине гравюр или иллюстрированных книг можно было купить так и неразрезанный лист с напечатанными заготовками. На одном листе располагалось несколько композиций, который покупатель сам мог вырезать и наклеить на основу веера, сделанную из бамбука. Достаточно быстро появились коллекционеры, которые не разрезали подобные листы, а собирали их, сшивали в альбомы, а вырезанные изображения или снятые с обветшалых вееров наклеивали на бумажные ширмы, так же, как драгоценные рисунки для вееров мастеров 17-18 века наклеивались на экраны и золотофонные ширмы. Такое украшение своего жилища могли себе позволить горожане любого достатка. Вскоре рекламные функции вееров вышли за пределы театрального мира. Известно несколько утивае у Тагава Хиросига III, замечательного мастера второй половины XIX века, где он рекламирует услуги фармацевта. Он изображает преуспевающую аптеку с несколькими складами, и через поднятые занавеси и открытые двери видно, как приказчики снуют внутри, а перед домом сгружают товар, и носильщики вносят его в аптеку. Ну, напомним, что японская аптека – это все-таки не наша современная аптека, и поэтому тюки были тюками лекарственных трав, отдушек, косметических средств, которыми торговали через аптеки в 1880-х годах. Другой художник, Агата Гекко, в самом конце XIX века создал настоящую коммерческую рекламу на веере. На одной из его картинок «Утивэ» изображен черт Тенгу, длинноносый крылатый демон, сидящий на перекладине храмовых ворот и покуривающий папироску. Это картинка, реклама папирос Тенгу, которые выпускались в Японии во второй половине XIX века. Даже сегодня в Японии реклама на веерах – это самый мобильный и доступный способ предложения своих товаров. Те, кто бывал в Японии летом, наверняка вспомнят, что в метро, в общественном транспорте и просто на улице очень часто стоят люди, которые предлагают веера бесплатно для того, чтобы человек мог с большим комфортом проехать несколько остановок или пройтись по улице. На этих веерах печатается реклама. Это могут быть и веера утива, не складные. Как правило, они уже не бамбуковые, а дешевые пластиковые. Также это могут быть и складные веера оги, но тоже невысокого качества, такие, чтобы, обмахнувшись пару раз и прочитав рекламу, его можно было без зазрения совести выкинуть в мусор. Реклама на веерах могла быть не только коммерческой. И сегодня встречается и политическая реклама на веерах. В конце XIX века веера стали использоваться как наглядная агитация и средство патриотического воспитания. Япония, которая после 1868 года встала на путь модернизации и вестернизации, иллюстрациями на веерах рассказывала о новом положении страны. На веерах печатали портреты императора Мэйдзи и его супруги. На веерах помещали недавно принятые символы государственности – новый флаг и герб. Изображали символически конституцию Японии и даже печатали выдержки из ее текста. Очень интересные веера времени японо-китайской и русско-японской войны. Они, разумеется, несут очень яркий агитационный характер, и на этих веерах можно было увидеть и доблестных японских воинов, и побежденных, как всегда карикатурно изображенных китайских или русских военных. Можно было прочитать последние сводки с мест сражений. Конечно, такое патриотическое воспитание через веера, оно доходило до масс гораздо быстрее, чем даже газеты. Одновременно печатались веера с картинками в пользу госпиталей и, например, для сбора денег на выкуп военных. Надо сказать, что было выпущено несколько тиражей вееров для сбора средств для русских военнопленных. Так что здесь не только патриотическое воспитание и насмешка над врагом, но и решение важных социальных, политических и военно-политических задач во время военных действий. Роль веера как политической листовки сохраняется в Японии по сей день. Вот накануне выборов в государственные и местные органы власти распространяют и веера с портретами кандидатов, их краткими биографиями, предвыборными обещаниями на срок исполнения своих функций. В общем, к 21 веку веер стал неотъемлемой частью и бытовой, и художественной, и даже социальной и политической традиции Японии. Разнообразие форм и элегантность силуэта сделали веер популярным декоративным мотивом. На лаковых шкатулках наносили небольшие мотивы в виде открытых и закрытых вееров. На тканях вышивались веера. Детали воинского снаряжения тоже часто украшаются изображениями утева, гунбай-утева или складного веера уоги. Веера разных форм вошли в геральдику японских аристократических домов. Не менее 20 родовых знаков комон изображают веера разных типов и в разной степени раскрытости. И для самих японцев веер является постоянным спутником и одним из символов японской культуры. И для европейцев веер стал отчасти символом Японии. Однако для западного рынка японские мастера конца XIX – начала XX века создавали слишком богато декорированные, сделанные из слишком хрупких материалов, таких как слоновая кость или черепаховый панцирь, покрытый ажурной резьбой. Вот эти веера, которые сегодня мы можем во множестве видеть в частных коллекциях и в музеях мира, они все-таки представляют тот тип, который в самой Японии большим спросом не пользовался, а в основном шел на Запад. Однако эти экспортные веера сыграли тоже очень важную роль для открытия Японии и Европе. Получая в свое распоряжение такие изысканные вещицы, европейцы поражались способностям японских ремесленников. Видя разнообразные сюжеты, украшения, видя разные символы на этих веерах, европейцы проникались восторгом и удивлением перед вдруг открывшейся культурой Японии. Я думаю, что японский веер – это часть мифа о стране утонченных женщин и вежливых мужчин, часть очень привлекательная, завораживающая своей красотой и, как обычно, имеющая лишь малое отношение к реальной истории предметов Японии. В следующей лекции о японской одежде, о том, в чем она менялась и в чем оставалась неизменной, об искусстве цвета и японской пластике. –